«Присаживайтесь, мистер Баркли», — я указал на стул напротив. «Благодарю», — с достоинством кивнул Штази. Минуту я листал его анкету, затем поднял глаза на мужчину. «Что это за фирма Metal & Steel Inc., где вы работали специалистом по безопасности?» «Производство изделий из черного металла и стальных конструкций», — добродушно ответил Гарри. «Если нужны подробности, извините, ответить не могу. Компания была связана с Lockheed Martin, а я давал подписку о неразглашении конфиденциальной информации. Нет, там ничего такого важного нет, и я никакие большие секреты не знаю. Но свои контрактные обязательства предпочитаю выполнять до конца. Предлагаю больше эту тему не затрагивать. Если не согласны, прошу меня извинить, не буду больше отнимать ваше время». Значит, Штази в свое время внедрили человека в цепочку поставок военной промышленности США, я мысленно улыбнулся. Впрочем, сейчас меня это не волнует. «Почему покинули должность?» – уточнил я. «Стало скучно, занялся бизнесом», – пожал плечами Гарри. «Бизнес не пошел», – с язвительными нотками поинтересовался я. «Почему?» – удивился Баркли. «Прекрасно пошел. Тогда зачем вы пришли наниматься на должность начальника СБ?» «Опять стало скучно», – в глазах Гарри мелькнул насмешливый огонек. «Бизнес налажен, у нас большой цех по производству мебели, три фирменных магазина, еще два будут открываться в течение ближайших месяцев. Сын и племянник прекрасно справляются с бизнесом». «Понятно», – кивнул я. «Ну что же, мистер Баркли, ваша анкета мне понравилась. С условиями работы вы ознакомились?» «Конечно», – кивнул Штази. «В объявлении указано 5000 в месяц, согласованный бюджет, деньги на служебные расходы, меня все устраивает». «Отлично», – я встал. «Тогда считайте, что вы приняты». Обменялись рукопожатием. «Позвольте вопрос, задавайте». Я с интересом ждал продолжения. «Где будет мой кабинет?» — полюбопытствовал Гарри. «Если мебель туда еще не завезли, возможно, заказать ее у меня. Дело даже не в деньгах, которые заработает моя фирма. Их, поверьте, хватает. Просто я смогу оформить пространство так, как захочу, чтобы было комфортно. Для меня это важно. Не вижу никаких проблем», — сразу ответил я. «Под ваш кабинет планировали отдать комнату в конце коридора. Там два помещения свободны, мы их заполнили разным хламом. Одно большое планировали отдать начальнику СБ, другое – сотрудникам службы». «Отлично», – улыбнулся Баркли. «Можно его сейчас посмотреть?» «Окей», – согласился я. «Сейчас возьму ключи у Джессики и проведу вас туда. Только там много пыли и всякого хлама. Как только вселились в офис, его закрыли и не открывали». «Меня пыль не пугает», — усмехнулся Гарри. Через минуту я открыл дверь кабинета и жестом пригласил Штази проходить. Баркли шагнул вперед и с интересом осмотрелся. Я зашел следом и прикрыл дверь. Новый начальник СБ двинулся к старому дивану, провел пальцем по обивке, посмотрел, аккуратно вытер его платком, подошел к сложенной рухляди, глянул на подоконник и повернулся ко мне. «Везде одинаково толстый слой пыли. Похоже, сюда никто долго не заходил». «Так и есть», — подтвердил я. «Когда вселились в офис, все старье сюда сгрузили, кабинет закрыли и забыли о нем. Значит, мы с вами можем разговаривать откровенно», — сделал вывод Баркли. «Можем», — подтвердил я. «Что с вами произошло сегодня ночью?» — внезапно спросил Штази. «Откуда вы знаете?» — удивился я. «Ваш телохранитель зевал, а потом пожаловался товарищу, что сегодня толком не поспал», — усмехнулся Гарри. «А ночью пришлось еще и побегать как угорелый по лесу. По своей инициативе он бы такие побегушки не устраивал. Значит, это связано с его профессиональной деятельностью по вашей охране». «Логично», — согласился я и перешел на русский. «Вы рвете подметки на ходу. Знаете такое выражение?» «Знаю», — тонко улыбнулся Баркли. «И смысл пословицы, и ваш родной язык тоже. Впрочем, это к делу не относится». «Так вы мне ответите, что произошло ночью?» «Отвечу», — пообещал я. «Только перед этим поясните один момент. Это они при вас так громко разговаривали?» «Разговаривали они тихо», — пояснил Штази, — «и отошли к лестнице. Просто у меня слух хороший, и я случайно оказался недалеко». «Понятно», — хмыкнул я, ни на секунду не поверив, что Гарри оказался рядом ненароком. «Похоже, бывший специалист службы безопасности американской фирмы тот еще жук, и, наверняка, выполнил свое задание в американской оборонке на отлично. Мало того, русский знает, говорит без акцента, еще и смысл не самой популярной пословицы понимает. Так кто же ты такой, мистер Баркли?» — и как тебя занесло в Штази? Явно, наши корни прослеживаются. У меня родители американцы, но сюда приехали из Европы, несколько десятков лет назад. Мать русская, отец наполовину англичанин, наполовину немец, сообщил Баркли, весело глядя в глаза. Я отлично знаю все три языка. Вот черт, он еще и мысли читает, поразился я. Так вы мне расскажете, что произошло ночью, улыбнулся Баркли. Гектор шепнул, что в вас стрелял снайпер, но ребята его нейтрализовали. Все, время и место он не назвал, пообещали все рассказать позже, после нашей встречи. Но мне хочется узнать детали именно от вас, чтобы представлять полную картину. Пришлось в подробностях поведать все, что произошло в поместье Мадлен. Понятно, Гарри задумался. Плохо, они торопятся и делают ошибки. Почему такая спешка? Хотя с этим Майерсом, тоже не все хорошо, очень странный тип, этот ваш Уолтер. Почему странный? Уцепился я за слова Баркли. Вы что-то о нем узнали? В прислугах у Майерса есть одна женщина-служанка, охотно пояснил Баркли. Работает в доме несколько лет, ужасно его боится, мы нашли к ней подход, как рассказывать не буду, это к делу отношения не имеет. Так вот она рассказывает странные вещи. Похоже, Уолтер Майерс сумасшедший, усмехнулся Гарри. Родителей после аварии знать не желает, но при этом у него проскальзывает гордость своим папой, который истреблял во Вьетнаме узкоглазых и советскую красную сволочь. Однажды выпил, смотрел какую-то программу по ТВ и психанул. Начал орать, что славянских ублюдков надо всех уничтожить, мало он их в Сербии бомбил. Но вот что странно, его папаша нигде и никогда не воевал, тем более во Вьетнаме, всю жизнь был фермером. А сам Уолтер, после учебы стал обычным банковским клерком и продолжал им быть до знакомства с Роквальдом. Да и какую Сербию он мог бомбить? Когда? Во время Второй мировой? Бред. Похоже, он не только садист, но еще шизофреник с раздвоением личности. Глава 20. Я промолчал. Рассказывать Штази, кто такой Майерс, не собирался. Слишком много вопросов сразу возникнет, на которые не хочу отвечать. Сразу перевел разговор на другую тему. Моррис находился в сотне километров от Нью-Йорка, проживал в небольшой вилле, недалеко от побережья Атлантического океана. Кроме него, на территории находилась пожилая женщина-прислуга и трое охранников. Как сообщил Баркли, Штази удалось подслушать несколько разговоров охранников и Морриса. По информации Штази, Харальд спрятался на вилле, чтобы временно пропасть из поля зрения разозленного олигарха, избежать неприятных вопросов, организовать мою ликвидацию, сразу покинуть Штаты. Месторасположение Майерса тоже было известно. Огромный особняк патрулировался хорошо вооруженной охраной, вся территория контролировалась видеокамерами. Выезжал он с двумя машинами сопровождения, в кортеже всегда присутствовал десяток телохранителей, не считая водителей. В отличие от босса, ликвидировать или похитить Морриса было гораздо легче. Харальд был нужен мне живым. Во-первых, знает много полезной информации о Майерсе и синдикате. Во-вторых, должен иметь доступ к определенным счетам, иметь сведения о финансовых потоках организации. А мне требовалось очень много денег. Дал указание Баркли найти и снять на подставное лицо уединенный дом, километрах в 30-50 от виллы Майерса, с большим подвалом, где можно было провести допрос, не опасаясь воплей, способных перепугать соседей. Для этой цели я спустился на четвертый этаж в Goldman Sachs, обналичил 20 тысяч с карты, 15 отдал Гарри на съем виллы и подготовку операции. Баркли забрал деньги и предупредил, понадобится некоторое время на разработку и подготовку к операции и отбыл. Я вернулся в кабинет, дал указание Джессике не беспокоить в ближайшие час-полтора, и взялся за бумаги, переданные Хэллоуин. Информация оказалась очень интересной, даже шокирующей. Структура синдиката, большой список банков и офшоров, отмывающих деньги, краткие досье на региональных управленцев, лиц, активно задействованных в операциях, нью-йоркская сеть торговли наркотиками, схемы цепочек технологического процесса от выращивания мака в горах Афганистана, Таиланда и Бирмы до производства, распространения и реализации героина высокой очистки в разных странах, операции по отмыву денег, копии платежек, аналитические записки с пояснениями механизмов работы. Раскрывался механизм переброса наркотиков и оружия через Панамский канал, указывались замешанные в этом люди. Описывался механизм перевозки наркотиков с использованием армейских бортов и транспорта ЦРУ. У меня сразу возникло много вопросов. Во-первых, одному провести такое расследование и собрать огромный объем информации просто нереально. Даже если использовать свои связи в ЦРУ, ФБР и АНП, здесь чувствовалась целенаправленная работа группы профессионалов с очень большим бюджетом. А если учесть, что работа проводилась на разных континентах, мощной спецслужбы, как минимум, такой как ЦРУ. Хэллови мне об этом ничего не сказал, даже не намекнул. Во-вторых, информация о наркоторговле в США представлена крайне слабо. Только низовые звенья, пара уже упомянутых Джоном учредителей, уличная сеть, главным образом в Нью-Йорке. Значит, сведения отобраны выборочно, многое скрыли. Почему? Получается, меня вели по узкому коридору решений, давая информацию на определенных людей, подталкивая к действиям против них. Бывший ЦРУшник, разумеется, сказал о многих чиновниках на высоких постах, инфу не даст, это может нанести ущерб США. Мне такое пояснение показалось притянутым за уши. На учредителей синдиката, миллиардеров, известных персон дал, а о чиновниках, армейцах и представителях спецслужб на высоких постах, нет. Получается, скинули информацию об учредителях и отказались раскрывать исполнителей. Очень интересно. Посидел, подумал, начали возникать версии и предположения, с чем это связано. Разумеется, Хэллоуи о них я ничего говорить не собирался. Подключу Баркли, Пауля, аналитика в Штази. Пусть подумают и выдадут свое заключение. Пока общался с безопасниками, Мадлен привела своих подружек к девчонкам. Маша нарисовала несколько эскизов. Согласовали подходящие варианты цвета платьев. Внучки миллиардеров, как рассказала Анна, ушли довольными, с блестящими от азарта глазами. На следующий день переговорил с Оливерой. В кабинете, подготовленном для сотрудников службы безопасности, Гектор рассказал о ликвидации снайпера и его помощника у особняка Мадлен. Группа Штази двигалась следом за нами, держась на некотором расстоянии. Движение машин отслеживали по своему маяку. И тогда же заметили идущую впереди черную «Шевроле», явно пасущую наш кортеж. Не сближаясь, стараясь не попадать в поле зрения неожиданных преследователей, двигались за ними, благо маячок указывал направление. На подъезде к особняку заметили припаркованную у леса знакомую «Шевроле». Проехали мимо, остановили автомобиль, за поворотом, скрыв от посторонних глаз за пригорком с очередными особняками. Взяли бинокли с ПНВ, скрытно вернулись к месту. Снайпера вычислили сразу. Он только залез на дерево и принимал от стоящего рядом напарника винтовку и снаряжение. Сразу ликвидировать побоялись, подозревали, могут быть еще сообщники. Пока осматривались, снайпер сделал выстрел. Тихонько выругался и сразу начал спускаться. У подножия его встречал напарник. Там их и положили двумя выстрелами, добили контрольными в голову, оттащили в ближайший овраг, быстро засыпали листьями и хвоей, пока мы не подошли. После нашего ухода загрузили киллеров в «Шевроле», отъехали. Трупы закопали километров через 10, в глухом месте леса, используя предусмотрительно захваченные лопаты. Машину утопили в озере. Все равно в это время уже никто не купается, обнаружат ее только через несколько месяцев в лучшем случае. Затем был разговор с Баркли. Передал новому начальнику СБ документы, высказал свои опасения, попросил проанализировать и дать заключение. В свою очередь, услышал, что операция по захвату Майерса подготовлена. Выслушал план, одобрил, выразил желание присутствовать. Гарри начал возражать, но я был непреклонен. После 40-минутного спора Баркли неохотно согласился. Договорились, я отпускаю охрану на суточный отдых, с утра они заедут за мной и заберут. Бронированному континенталю придется подождать на стоянке отеля, машина сильно приметная. Предупредил Анну, что уезжаю с новым сотрудником и начальником СБ в командировку, оборвал очередной поток вопросов и возражений, велел завтра садиться в арендованную машину, ехать в офис и продолжать помогать девчонкам. Под конец поужинал с Мадлен в находящемся неподалеку ресторане, который так и назывался «Пятая авеню». Внучка миллиардера предупредила, выкройки платьев уже сделаны, сейчас в темпе шьются элитным ателье под контролем Марии и Алены. А Дамян уже регистрирует компанию, прогоняя подписанные нами документы по инстанциям. Использует все свои связи, обещает все сделать максимально быстро. Через 4 дня в особняке дедушки Роквальда состоится банкет с презентацией нового бренда одежды от Мадлен Ли. Приедет много богатых и знаменитых гостей, практически вся деловая элита. Для освещения события приглашены журналисты и телевизионщики. Дедушка одной из подружек, Эллис, Джон Клюге, 3 года назад продавший свои телевизионные станции компании 20th Century Fox за 4 миллиарда, сохранил контроль над Metro Media Company. Он занимается кабельным телевидением, радио и другими СМИ, до сих пор считается крупным медиамагнатом. Клюге с радостью согласился помочь любимой внучке с освещением в прессе, радио и на телевидении. Мадлен уже успела с ним встретиться и обсудить все детали, вплоть от тона подачи информации и денежные вопросы. Сегодня уже вышли объявления о найме моделей для показа, завтра прибудут первые кандидатки. Мисс Роквелд сама отберет претенденток, вещи, какие будем показывать, а что спрячем подальше. Я слушал Мадлен и удивлялся кипучей энергии девушки, сколько вопросов она успела решить за очень короткий срок. Мисс Роквелд предложила завтра с утра поехать в солидное ателье для пошива или подбора подходящего смокинга, я отказался. Объяснил, предстоит командировка, надо прозондировать один выгодный вид деятельности, пока не могу сказать больше. Внучка миллиардера расстроилась, но в номер моего отеля заскочила, задержалась на часик, оценила мягкую и большую кровать спальни, попрощалась и быстро свалила в закат. Следующим утром, ровно в 8 я уже садился в бежевый Кадиллак Севиль. За рулем сидел Гектор, начальник СБ устроился рядом, мне досталось заднее сиденье. Через 20 минут мы заехали в безлюдный двор заброшенного дома, на окраине города, переселив синюю Тойоту Короллу, ключи от Кадиллака, отдали флегматичному типу, стоявшему рядом с японским автомобилем. Около 2 часов ехали по зеленым равнинам и горам. Повернули на небольшую дорожку, идущую в лес. Там, в развилке между 2 холмов, нас ждала полицейская Chevrolet Caprice Classic и микроавтобус Ford с надписью SWAT. Около Chevrolet стояли 2 в полицейской форме. Невысокий крепыш и его полная противоположность, худощавый сухопарый мужчина ростом далеко за 1,80 м. Поздоровались с улыбающимся Баркли, крепыш представился Гансом, напарник – Дитрихом. В автобусе, за занавешенными шторками окнами, сидели еще 2 в униформе, в касках, бронежилетах, с автоматическими винтовками М16 и СИТМЕЛЬ. Назвались Джоном и Юджином. «Переодеваемся», – Баркли указал глазами на комплекты формы, сложенные на заднем сиденье. Натягивать на себя форму в транспорте было не очень удобно, но мы справились. Поразительно, она оказалась чуть великовата, но сидела нормально. Бронежилет помогли натянуть и закрепить. В качестве оружия мне достался бульдог 38 калибра. Проверил, барабан полон. Гектор вооружился СГ-550, швейцарской штурмовой винтовкой. Подробные инструкции все уже получили. Гарри перевел взгляд на меня. Большая просьба лично к вам, Михаил. Никакого геройства и попыток лечь грудью на амбразуру. Заходите последним за мной. Если не согласны, отменяем операцию и разъезжаемся. Конечно, согласен, улыбнулся я. Командуйте, мистер Баркли. Я целиком в вашем распоряжении. Отлично, кивнул Гарри, подхватил рацию, лежавшую на соседнем сиденье, скомандовал. Поехали. Юджин, перебравшийся на место водителя, повернул замок зажигания. Мотор еле слышно загудел. Микроавтобус ожил и двинулся с места, следом за полицейской машиной. Ехали 40 минут. Задвинутые шторки не позволяли насладиться мелькающими за окнами видами, а открывать их Гарри категорически запретил. Наконец мы притормозили рядом с ручьем и деревьями, на небольшой лесной полянке. Джон нацепил бинокль, выскочил из машины и вскарабкался на дерево. Минуту ничего не происходило, затем заговорила рация. «Все нормально, клиент на месте, можно брать». «Понял тебя», — отозвался Баркли, нажал на кнопку рации и дал команду. «Ганс, пошел». Chevrolet Caprice Classic двинулся вниз, повернул и исчез за деревьями. «Сейчас они подадут сигнал, и нам нужно быстро рвануть к вилле Майерса». «Юджин готов?» «Да», — коротко ответил водитель. Он оставался спокойным, только вцепившиеся в руль пальцы сжались, и тело напряглось, как у хищника перед прыжком. Несколько минут прошло в напряженном молчании. Затем снова ожила рация. Начали. Джон слетел с дерева, еле удержался, приземлившись на согнутые ноги и выставив вперед ладони. Быстро шмыгнул в машину, устроился на сиденье. Юджин нажал на педаль, и автомобиль резко рванул с места. С каждой секундой микроавтобус набирал ход, следуя за уехавшей полицейской машиной. Она обнаружилась за поворотом. Полицейские стояли у приоткрытых ворот и о чем-то на повышенных тонах разговаривали с охранником, положив ладони на рукояти пистолетов, торчащих из поясных кобур. Как только показался наш форт, Ганс и Дитрих начали действовать. Охранника уткнули носом в придорожную пыль, толчком распахнули ворота, перед притормозившим фордом. С железным скрежетом откатилась в сторону приоткрытая дверь микроавтобуса. «Всем стоять, руки за голову», — взревел Джон, первым выпрыгивая наружу со штурмовой винтовкой наперевес. «Работает СВАТ». За ним выпрыгнули Гектор и Юджин. «Это частная территория», — раздался возмущенный крик. «По какому праву?» Пророкотала короткая очередь, глухо стукнул приклад, начавшийся вопль захлебнулся, сменившись протяжным стоном. Бахнул пистолет, злобно пролаяла автоматная очередь, кто-то опять вскрикнул, и наступила тишина. Гаррис, вытащенным из-под пиджака маленьким револьвером, немного помедлил, выглянул, махнул мне рукой и выпрыгнул из микроавтобуса. Я, вытянув бульдог перед собой, осторожно двинулся следом. Зашел в открытые ворота. Две тушки охранников лежали на территории, уткнувшись носами в грязь и сложив ладони на головах. За ними бдительно следили полицейские с пистолетами наготове. Третий охранник обнаружился внутри дома, в луже крови. Рядом лежало помповое ружье. «Поднимайтесь сюда, вверх!» — крикнул Гектор. Первым на витую лестницу ступил Баркли. Я послушно шел за ним. На втором этаже, возле связанной собственным передником и с чепчиком во рту горничной, нас встретил улыбающийся Джон. Взглядом указал на приоткрытую дверь комнаты у противоположной стены. В большом кабинете на стуле сидел взъерошенный Моррис. Левый зажимал правое предплечье. Несмотря на перетянутую ремнем у локтевого сгиба руку, из-под побелевших от напряжения пальцев тонкими струйками сочились кровавые ручейки, пятная белоснежный рукав рубашки и частыми каплями падая в образовавшуюся лужицу. За Харольдом бдительно следили два ствола штурмовых винтовок. «Кто вы такие и что вам надо?» — проскрипел Моррис, скривившись от боли. Услышал шаги, поднял голову и изумленно распахнул глаза. «Ты, как видишь, собственной персоной», — криво усмехнулся я. «Не ожидал, как ты меня нашел», — вырвалось у Морриса. «Не один ты умеешь организовывать слежку и нанимать киллеров». Я подчеркнуто насмешливо рассматривал растерянное лицо бывшего начальника СБ. Харальд сглотнул и отвел взгляд. «Заводи машину на территорию и ворота не забудьте закрыть», — приказал Баркли, бросив короткий взгляд на Юджина. Парень кивнул и быстрым шагом покинул кабинет. «Чего тебе от меня надо?» — наконец подал голос Моррис. «Справедливости», — зловеще прищурился я. «Вы хотели меня убить, правильно? Теперь я имею полное право шлепнуть тебя. Согласен? Да с чего ты взял?» После секундного замешательства Харальд принял невозмутимый вид. «Никто тебя не трогал. А вот за нападение на частное владение и стрельбу получишь немалый срок, никакие связи не спасут. Даниэль Роквальд не будет тебя вытаскивать, он не приветствует подобные методы. Будешь сидеть лет 20, минимум». «Да что ты?» – удивился я. «Ты с Майерсом и своим синдикатом, сколько людей убили, проданным оружием уничтожили, наркотой сгноили, и ничего, живете, зарабатываете миллионы, наслаждаетесь жизнью, никто вас не сажает, не пытается шлепнуть, тоже как-то нехорошо получается, вот я и решил исправить эту несправедливость». «Откуда ты зна?» Харальд отдернулся назад, глядя с удивлением и плохо скрытым страхом. «Кто тебе сказал о синдикате?» «Нашлись добрые люди, просветили», весело сообщил я. «Слушай, мне некогда с тобою беседы вести. Рассказывай, где тут деньги и материальные ценности, потом прокатимся в другое место, поговорим по душам». «Я тебе ничего не скажу», — злобно оскалился Моррис. «Обойдешься. Советую свалить отсюда и забрать с собой своих гангстеров. Если сумел узнать о синдикате, должен представлять, что с тобой сделают за нападение на меня. Предлагаю компромисс. Вы сваливаете, я, так и быть, о вас забываю». Я повернулся к Баркли. «Клиент не понимает, не осознал всей серьезности ситуации. Придется говорить по-другому. У вас есть нож, у меня есть», — подал голос Оливера, с любопытством наблюдавший за разговором. «Дай его мне, пожалуйста». Латиноамериканец вытащил болисонг, резко взмахнул рукой, выбрасывая из двух крутанувшихся металлических половинок длинное узкое лезвие, защелкнул замок и протянул мне. «Возьми». «Спасибо», — поблагодарил я и шагнул вперед. «Что ты собираешься делать?» – обеспокоился Моррис. «Ничего хорошего для тебя», – спокойно ответил бандиту. «Ты плесень, человекоподобное существо, вообразившее, что можешь вершить судьбы других, травить наркотиками, Продавать оружие или, как твой патрон Майерс, насиловать, пытать и уничтожать людей, которые, в отличие от вас, никого не лишали жизни. Мне некогда с тобой дискутировать. Поэтому, либо ты говоришь, где у тебя деньги, золото и прочие ценности, либо я сейчас с этим ножом проткну тебе яйца и вытащу сначала одно, потом другое, пока ты не сдохнешь от шока. Ты не посмеешь, истерически взвизгнул Харальд. Еще как посмею, садистки улыбнулся я. Гектор, заткни ему рот. Оливер сорвался с места, придерживая стул, всадил прикладом под дых, запихнул в открывшийся рот несколько листов бумаги, перетянул выхваченное из кармана удавкой, удерживая на весу приподнявшегося американца. Моррис захрипел, с ужасом глядя на приближающийся нож. «Если передумаешь и захочешь говорить, кивни», — ласково попросил я, глядя в широко открытые от ужаса глаза. Моррис инстинктивно сжал ляжки, получил по солнечному сплетению, на секунду обмяк. Тонкое лезвие прошло между ног и впилось острым кончиком в пах, чуть углубилось. Вниз, пятная темную ткань брюк, побежала струйка крови. Харальд, мыча и дергаясь, начал энергично кивать. «Не понял, я остановился. Ты хочешь сказать, где деньги?» Моррис закивал с такой силой, что, казалось, шейные позвонки поломаются, и голова бессильно повиснет. Так бы и сразу, я опустил нож, брезгливо вытер окровавленное лезвие о брюки Харольда и приказал: «Убери удавку». Глава 21. На 11-й авеню, возле сверкающего на солнце зеркальными стеклами особняка, было не протолкнуться от автомобилей. Сверкающие лаком спортивные Порше, Ламборгини, Бугатти, Роллс-Ройсы, Кадиллаки, Майбахи поражали воображение дизайнерскими изысками и разнообразием. Раритетные ретро-модели соседствовали с самыми современными эксклюзивными автомобилями. Наш белоснежный Линкольн Таункар еле сумел втиснуться в свободный угол парковочной площадки конференц-центра Джавица. Как только автомобиль остановился, проинструктированный мисс Роквальд Диева выскочил из машины, как чертик из табакерки, и предупредительно открыл дверь. Первым на асфальт, автоматически поправив пальто из светло-серой английской шерсти, шагнул я, огляделся, отметив реющие в ряд на ветру флаги Америки, Мексики и европейских держав. Чуть помедлил, подождав, когда следом из-под двери показалась стройная ножка в красной туфельке, и галантно подал мисс Роквальд руку. Сразу засверкали вспышки фотоаппаратов, толпа корреспондентов с микрофонами в руках, сгрудившаяся немного в стороне и отслеживающая всех приезжающих, стая голодных акул азартно накинулась на новых жертв, но опоздала. Телохранители из машины сопровождения, первыми заехавшие на край площадки, были начеку. Вместе с парой охранников VIP Security Group, нанятых для встречи гостей и поддержания порядка, Эндрю, Дик, Тед обтекли нас со всех сторон, мешая репортерам и журналистам подойти. Выскользнувший из лимузина следом, Гектор контролировал обстановку сзади, мягко, но твердо отстранял самых наглых, пробовавших прорваться. Со всех сторон тянулись микрофоны и сыпались вопросы. «Мисс Роквальд, чья была идея создать новую линию одежды? Почему Мадлен Леони Роквальд? Кто этот молодой человек? У вас с ним роман? Чем отличается ваша одежда от известных брендов?» Мадлен, шествующая со мной к центру Джавица, остановилась и громко заявила: «Леди и джентльмены, ответы на все вопросы будут на пресс-конференции, после презентации одежды от Мадлен Ли. Прошу вас немного набраться терпения. Спасибо за внимание». Девушка развернулась и, снова взяв меня под руку, снова двинулась вперед. Я с невозмутимым лицом двигался в кольце охраны, не обращая внимания на выкрики журналистов и вспышки фотоаппаратов. На входе нас встретило несколько сотрудников охраны. Они запускали участников презентации по пригласительным билетам, но сразу узнали Мадлен и расступились, освобождая дорогу. «Куда идем?» — шепотом поинтересовался у внучки миллиардера, когда мы зашли в вестибюль. «В арендованный зал для мероприятий», — также тихо ответила Мадлен. «Там будет около 3000 человек, самые известные бизнесмены, чиновники, киноактеры, другие знаменитости. Подготовлен помост для демонстрации моделей, шведский стол, стулья для отдыха, официанты будут разносить спиртное. Я же тебе это все рассказывала. Извини, пропустил, на меня в эти дни много чего свалилось», — вздохнул я. «Ты уверена, что места всем хватит?» «Помещение 100 тысяч квадратных футов», — усмехнулась девушка. «Это 10 тысяч метров, по-вашему?» «Конечно, хватит, даже просторно будет». «Как скажешь, дорогая. Ты же знаешь, я тебе полностью доверяю», — серьезно ответил я. «Спасибо», Мадлен секунду помедлила, уловив нотку скрытой иронии, и добавила таким же тоном, «дорогой». Внучка миллиардера уверенно шла вперед. По бокам держались Дик и Тед, спереди, бдительно поглядывая по сторонам, двигался Орловский, замыкал шествие Гектор. Перед презентацией парни под руководством Баркли съездили в конференц-центр, посмотрели предполагаемый маршрут, прикинули возможные угрозы и уязвимости, отработали с Баркли сопровождение. Я шагал под руку с Мадленной, внутренне поражался, какой огромный объем работы за считанные дни проделала внучка миллиардера. Встретила подружек, вместе с нашими девчонками создала эскизы вечерних платьев, одобрила, договорилась с ателье о пошиве, пригнала Эллис, Джоан и Линду на замеры, отобрала модели для демонстрации одежды, привезенной Машей и Аленой, договорилась об аренде конференц-центра, перевела деньги со своей фирмы, документально оформив их как инвестицию и учредительный взнос, подобрала отличного фотографа Ника Харриса, получившего несколько престижных премий за художественные снимки. Вместе с Оливером и подругами составила список гостей, напечатала в типографии пригласительные, организовала рассылку. Продумала сценарий презентации, обсудила его со специалистами, наняла конферансье, озаботилась меню шведского стола, сделала еще много мелких и крупных дел, чтобы презентация Дома моды прошла на высшем уровне. Такая работоспособность волей-неволей вызывала уважение. Не девушка, а неиссякаемый вулкан энергии. У входа нас встретила очередная группа security, нанятая для поддержания порядка на мероприятии. Телохранителям предложили усесться на один из рядов сидений, расставленных у стены для охранников прибывших гостей, попросили угощаться за стоящими рядом столиками и оставаться на выделенных местах. Мне и Мадлен предложили пройти вглубь зала. Мисс Роквальд уверенно повела к столику, стоящему на небольшом возвышении, рядом с несколькими другими, разделенными небольшими декоративными перегородками с подсветкой. Я же с любопытством огляделся. В зале царил полумрак, даже сцена и подиум, идущий вдоль расставленных столиков гостей, освещались слабо. Народ расселся, где только можно. Огромное количество людей сзади столиков возле сцены и подиума предпочли разбиться по небольшим компаниям и стоять. С обратной стороны от сцены сверкала огнями барная стойка. Около нее, рядом со столиком с приготовленными подносами с шампанским, кучковались официанты, готовые по сигналу начать разносить напитки. У длинных стен виднелись столы с расставленными закусками, салатиками, столбики пустых тарелок и спиртные напитки, что-то наподобие шведского стола. Вдруг на сцене зажглись софиты, на середину помоста к микрофону вышел ведущий вечера, в строгом смокинге, с алым кушаком и таким же галстуком-бабочкой. Смуглое холеное лицо с легкой проседью в кудрявых черных волосах, широкие развернутые плечи и подчеркнута прямая спина, мужчина выглядел потомственным аристократом, умеющим себя подать. «Леди и джентльмены», хорошо поставленным громовым голосом обратился он. Разговоры мгновенно замолкли. «Все вы знаете, что мода – это законодатель стиля, как говорила несравненная Мэрилин Монро. Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир». Ей вторит одна из самых женственных и красивых актрис всех времен Одри Хепберн. «Элегантность – это единственная мода, которая не проходит. Наша очаровательная хозяйка постаралась создать для преуспевающих людей, собравшихся в этом зале, свой собственный стиль. Правильные вещи, всегда сохраняющие элегантность и помогающие покорять мир. Я приглашаю на сцену совладелицу и руководителя нового дома моды Мадлен Ли, мисс Мадлен Роквальд». Пятно прожектора переместилось на наш столик. Я предусмотрительно отодвинулся, уходя в тень. Мадлен встала и, гордо цокая каблучками, пошла к сцене. Луч прожектора следовал за нею. Я невольно залюбовался девушкой. Ярко-красное платье сияло тонкими золотистыми узорами. Откровенный треугольный вырез частично обнажал идеальные холмики груди второго размера. На безупречное кукольное личико наложен неброский макияж, только подчеркивающий природную красоту. Длинные черные ресницы волнительно трепетали, роскошная копна волос цвета вороного крыла переливалась искорками в белом свете прожектора. Тонкую нежную шейку окольцовывало искусно выполненное колье достойной королевы. Посередине в окружении россыпи бриллиантов сверкала огромная капля рубина. Еще два таких камня поменьше сияли кроваво-алыми бликами в таких же сережках, удивительно гармонично смотрящимися в маленьких розовых ушках. Девушка двигалась не спеша, гордо выгнув спинку и покачивая бедрами. При каждом шаге сквозь разрез проглядывали стройные изящные ножки и белоснежные бедра идеальной формы. Мадлен производила ошеломительное впечатление. Она казалась богиней, спустившейся с небес на землю к простым смертным. Присутствующие это оценили. Сперва в ладоши хлопнул кто-то один, потом другой, и к микрофону Мадлен подходила под шумные рукоплескания зала. «Большое спасибо», — ослепительно улыбнулась девушка, — что нашли время в своем загруженном графике и посетили презентацию нашего дома моды. Знаете, ведущий, мистер Кевин Хейс, правильно сказал, мода определяет стиль жизни. А я хочу добавить, каждое успешное дело начинается с мечты. У меня давно была мечта создать красивую и яркую одежду для уверенных в себе людей, такую, чтобы в ней любая женщина чувствовала себя принцессой, а мужчина – королем. Девочки, которые работают над одеждой, настоящие волшебницы, и я уверена, наши вечерние платья и другие вещи со временем станут обязательным элементом высокого стиля успешных людей, через преграды идущих к своей мечте. Мадлен сделала паузу, дождалась, пока стихнут аплодисменты, и продолжила. Я пригласила трех красивых девушек. Они часть богатейших семейных династий мира и с раннего детства одевались в самую дорогую одежду, достойную принцесс. Линда Людвиг, Элис Клюге, Джоан Гитти ценят высокое качество, эксклюзивность, разбираются в самых последних тенденциях моды. Они хорошо воспитаны и очень привередливы к одежде, которую носят. И если наш дом моды сумеет впечатлить их своими возможностями, значит, наши платья, костюмы, жакеты будут пользоваться устойчивым спросом у людей, привыкших носить вещи лучших мировых брендов. Я предложила создать для каждой уникальное вечернее платье, отвечающее всем желаниям и ожиданиям. Платье, в котором они будут единственными и неповторимыми, затмевая окружающих ослепительным блеском собственной красоты. И девушки любезно согласились. Мисс Роквелт обвела глазами зал и продолжила. Я рада продемонстрировать вам, что у нас получилось. Итак, модель номер один. Встречайте, очаровательная, непревзойденная Линда Людвиг. Заиграла тихая музыка. Мадлен взмахнула ладонью, показывая край сцены, на которой появилась высокая платиновая блондинка в вечернем платье. Линда Людвиг ослепительно улыбнулась. Стройную фигуру девушки идеально подчеркивало облегающее серебристо-белое платье с открытыми плечами и застежкой молнии на спине. Немного портило очарование чуть продолговатое лицо Линды с выдающейся челюстью, характерной для англосаксонских аристократов. Но в целом наследница миллиардера смотрелась впечатляюще. Людвиг прошла по подиуму, игриво покачивая бедрами, медленно развернулась на 180 градусов, позволяя зрителям рассмотреть себя под разными углами, положила ручку на пояс, эффектно выгнулась и застыла, сорвав шквал аплодисментов. Модель номер два. Потрясающая, великолепная Джоан Гитти, торжественно объявила мисс Роквелт. Круг прожектора снова переместился на край сцены, куда поднялась худенькая загорелая брюнетка среднего роста. Сиреневое платье Джоан выделяло небольшой, но выпуклый бюст, обтекало стройную фигурку, обнажало белоснежное округлое плечико справа и полностью закрывало слева. Воздушные изумрудные оборки красиво подчеркивали тонкие смуглые ручки и осиную талию, гармонично смотрелись с блестящими черными кудряшками, водопадом не спадающими на хрупкие плечики. Когда порозовевшая от смущения Джоан неторопливо шествовала к подруге, аплодисменты стали еще оглушительнее. Модель номер три. Роскошная, ослепительная Эллис Клюге. Маленькая, рыженькая девчушка, похожая на лисичку со смущенным личиком, поднялась на подиум. Приталенное горчично-желтое платье эффектно гармонировало с яркой медью распущенных завитых локонов и белоснежным оттенком кожи. Эллис двинулась навстречу улыбающимся, застывшим в эффектных позах Линди и Джоан. Аплодисменты перешли в бурные овации, когда Клюге остановилась и замерла между Гитти и Людвиг. Молодые и пожилые мужчины в смокингах и безукоризненно пошитых костюмах, женщины в жакетах, блузах, с безукоризненно пошитыми юбками и платьями, вскакивали со своих мест и рукоплескали сияющим от переполняющих эмоций девушкам. Мадлен вместе с ведущим продолжила вести презентацию. На подиум начали выходить нанятые модели в нарядах, привезенных нашими девушками. Всю одежду я неоднократно видел, моделей, отрабатывающих выход в офисном конференц-зале, тоже пересматривать в очередной раз не хотелось. Отвел взгляд от подиума, расслабился, налил в бокал мартини, пригубил, откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, вспоминая все произошедшее на вилле Морриса. В сейфе за картиной оказалось $1,500,000, мешочек с алмазами и шкатулка с драгоценностями. В бумажнике хозяина особняка нашлась пара золотых кредиток и 4000 наличными. Держать наличность, камни и драгоценности в офисе и отеле было опасно. Немного поколебавшись, передал их Баркли, попросив передать на хранение Паулю и договорившись, что мы позже обсудим, что с ними делать. Что они присвоят деньги и ценности, не боялся, доверял своему чутью и Маркусу Вольфу, поручившемуся за своих людей. Да и если бы захотели, могли бы меня ликвидировать в любой момент, но не сделали этого. Охранники и прислуга были связаны и закрыты в спальне. После короткого допроса их заставили напиться виски, которого в доме Морриса было в избытке, затем вкололи специальный снотворный препарат, содержащий бензодиазепины. Как пояснил Баркли, он был разработан в лаборатории Штази, и в сочетании с алкоголем вызывал ретроградную амнезию. Харольда погрузили в микроавтобус и повезли в арендованное поместье. По дороге Штази должны были пересесть в другие машины и переместить пленника в багажник. Маршрут составили так, чтобы передвигаться по безлюдным объездным дорогам, во избежание возможных неприятностей. «Я хотел поехать с ними», — Гарри отговорил. Сам он остался с бойцами для вдумчивого допроса пленника. Обратно в отель меня вез Гектор, и на некотором расстоянии сопровождала полицейская машина. По достижении городской черты каприз классик развернулся и двинулся обратно. До Плазы доехали без происшествий во второй половине дня. Связался с рестораном отеля, сделал заказ в номер, принял душ, пообедал привезенными в номер сырным супом с креветками и пастой, налил в бокал полпальца мартини, бросил кубик льда и пошел спать. После взятия Морриса мои дела в США подходили к концу. Осталось запустить новый бренд одежды, договориться о ликвидации Майерса и можно улетать обратно в Союз с новыми договорами и документами от автомобильных корпораций. Все остальное, открытие офшоров, игру на фондовой бирже по скупке акций, сделают без меня. Надо решать вопрос с золотыми приисками, с помощью генерала брать под себя Брас вместе с прилегающим районом. И только потом, если документы, добытые Вольфом, дадут достаточный рычаг воздействия на первого заместителя председателя КГБ, освобождаться от засланцев. С Бабковым при этом надо попробовать договориться. Долю я ему, конечно, не дам, а вот денежное содержание могу увеличить. В любом случае, ссориться с ним не хочется, до лета 91-го еще не полных 2 года, за это время всякое может произойти. Занятый своими мыслями, я не заметил, как демонстрация нарядов закончилась, и Мадлен снова села за столик. «Ну как тебе?» – поинтересовалась она. «А?» – встрепенулся я. «Все отлично. Мне кажется, ты не смотрел». Девушка обиженно надула губки. «Где-то в облаках витал». «Неправда», – возразил я. Начало презентации посмотрел с огромным удовольствием. «Ты же держала в секрете, какие платья сделала для своих подружек, обещала сюрприз. Ну что же, он тебе удался. Платья великолепные». «Правда?» – улыбнулась Мадлен. «Правда?» – кивнул я. «Мои сотрудницы, конечно, талантливые, но без тебя ничего бы не получилось. Ты все организовала, вместе с подругами выбрала окончательные модели, подсказала, как и улучшить, организовала пошив. Практически, сделала 75% всей работы. А почему потом не смотрел?» – поинтересовалась внучка миллиардера. «Потому что, я всю эту одежду видел много раз, и как модели отрабатывали выход на подиум, тоже, мне это уже было неинтересно». Тем временем пространство зала заполнилось народом, фотографировавшимся с моделями, внучками и дочками миллиардеров в наших нарядах. Банкиры, бизнесмены, политики оживленно общались, обсуждали дела, передвигаясь по залу и подхватывая бокалы шампанского с подносов, ловко сновавших в толпе официантов. Некоторые сразу устремились к столам с закусками, похватали тарелки и накладывали себе горки салатов, закусок, тостов и прочих вкусностей. «Пойдем, прогуляемся, познакомлю с влиятельными людьми, представлю своим приятелям и подругам», — предложила Мадлен. «Окей, пошли», — согласился я. Мы вышли, я остановил проходящего мимо официанта, взял 2 бокала с шампанским, один вручил Мадлен. «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Я тут кое-кого заметила. Давай отойдем вон к той колонне», — я кивнул. «Видишь вот этого седого джентльмена рядом с женщиной в очках?» Мисс Роквальд указала взглядом на оживленно пожилого мужчину в сером костюме, оживленно беседующего с худой молодой дамой лет на 30 моложе. «Это Джонсы, отец и дочь, еще та семейка. Сейчас они владеют инвестиционным фондом Loyalty Investments, специализируются на инвестициях, собирают деньги сотнями миллионов по всему миру и вкладывают их в выгодные проекты. Но тут есть один интересный момент, благодаря которому, я думаю, эта семейка лет через 10 станет одной из самых богатых в мире. «Какой момент?» – спросил я, с интересом ожидая продолжения. «Чтобы обойти закон и не платить много налогов, эта парочка создала сеть более мелких фондов», – тонко улыбнулась Мадлен, связанную с Loyalty и основанным им подобными предприятиями. В движениях денег этой огромной сети, раскинувшейся по всем офшорным зонам, США и Европе сам черт ногу сломит. Там так все запутано, что свихнуться можно, но это позволяет им платить минимум налогов. Министерство юстиции, налоговое управление ничего не могут сделать, но это еще не все. Дело в том, что Loyalty им уже целиком не принадлежит. С момента покупки отцом и дедом этой парочки инвестиционного фонда в 43-м году, в нем произошли большие изменения. Значительная часть фонда выкуплена другими акционерами, миллионерами и миллиардерами. И эта семейка выкинула следующий финт. Создали собственный фонд Mind Capital Partners Investment. Отец и дочь, благодаря руководству Loyalty, обладают огромными связями в центральном правительстве, дружат со многими губернаторами штатов и высокими чиновниками. Самые выгодные сделки с учетом инсайдерской информации, полученной от высокопоставленных знакомых, проводят сначала через свою структуру, а потом уже, на остаточной основе, через Loyalty. И то не всегда. Несколько раз с ними сотрудничали Дед и Майерс, когда им не хватало финансов для глобальных операций. Думаю, Харальд тайно до сих пор проворачивает с ними кое-какие делишки. Так вот, благодаря такому подходу, они уже заработали миллиарды, а через несколько лет их состояние увеличится в десятки раз. «Очень интересно», — хмыкнул я. «Познакомить с этой семейкой можешь?» «Запросто», — улыбнулась Мадлен. «Пойдем, представлю тебя им». Мы двинулись к Джонсам, но неожиданно из толпы вынырнул смазливый черноволосый парень с бокалом вина в руке. «Привет, Мадлен», — криво улыбнулся он. «Давно не виделись». «Давно», — сухо ответила девушка. «Чарли, мы заняты, дай пройти. Тебе придется уделить мне несколько минут», — нагло заявил парень. «Нам с тобой надо объясниться. Попроси этого жигала погулять, пока мы будем разговаривать». Физиономия паренька показалась мне знакомой. Я пригляделся. Чарли Шин собственной персоной. Только его здесь не хватало для полного счастья. Примечание. Бензодиазепины – психоактивные вещества со снотворным, седативным, анксиолитическим, уменьшение тревожности, миорелаксирующим и противосудорожным эффектами. Кратковременное применение бензодиазепинов отрицательно сказывается на нескольких областях познания. Наиболее заметным эффектом является препятствие формированию и консолидации воспоминаний о новом материале, и может возникать полная антероградная амнезия. Глава 22. «Улыбнитесь, пожалуйста», — попросил я. «Зачем?» — оторопел актер. «У вас такая красивая улыбка, ровные белые зубы», — невинно заметил я. «Будет обидно снова тратиться на стоматолога». «Почему это?» — хмыкнул Шин. «Потому что надо думать, прежде чем говорить», — мягко пояснил я. «Это иногда помогает сохранить здоровье и дожить до преклонных лет. Вы мне угрожаете?» С фирменным прищуром пронзительно глянул Чарли. «Советую», — усмехнулся я. «Кстати, я вас узнал. Вы тот самый второстепенный актеришка, снявшийся в отличном фильме «Молодые стрелки». Там еще сам знаменитый Эмилио Эстевес играл Билли Кида. Скажите, вы хоть взяли у него автограф? Такого момента в жизни может больше не представиться». Шин заскрежетал зубами. Мадлен улыбалась, с удовольствием слушая нашу полемику. «Издеваешься?» — прошипел он. «Эмилия, мой старший брат». «Здорово». Почти искренне восхитился я. «И каково иметь в родственниках знаменитость? Наверное, тебе с ним тяжело общаться, все-таки он отличный актер, может звездная болезнь иметься. И, наверное, собственное ничтожество неприятно ощущать». «Я понял, ты издеваешься», — скривился Чарли. «Ладно, мы с братом, актеры. А ты, кто такой? Подаватель тапочек и мальчик для развлечений Мадлен? Кто бы ни был, ни наркоман и ни алкоголик», — мгновенно парировал я. «И вообще, что ты к нам пристал? Тебя же не девушки интересуют. Иди лучше к Орехайма на свидание пригласи, ему как раз уже 18 исполнилось, можете смело встречаться, не прятаться от всех, как в дозоре. Заодно вместе наркотой закинетесь для усиления эмоций». «Слушай, парень», — начал Шин и осекся. До него дошло сказанное. Лицо Чарли побледнело, рот приоткрылся, в карих глазах мелькнул страх. «Откуда ты зна?» Он потрясенно замолк, судорожно сглотнул и пробормотал. «Какой к черту Хейм? С чего ты это взял?» Взгляд напрягшейся Мадлен стал бритвенно-острым. «Майк, ты о чем?» «Неважно», я усмехнулся. «Не объяснять же мисс Роквальд, что в прошлой жизни любил читать глянцевые американские журналы о жизни в Голливуде, скандалах, новостях и прочих событиях, связанных с кинозвездами. А Чарли Шин, несмотря на всю неоднозначность своей личности, был великолепным актером, за жизнью которого до определенного момента я следил. Потом стало противно интересоваться светскими хрониками, перестал. Просто смотрел фильмы с Шином, наслаждаясь безупречной игрой, не отождествляя героев с реальной личностью лицедея. И все-таки, девушка, не дождавшись ответа, проявила настойчивость. «Он знает», — усмехнулся я. «Освободи дорогу, Чарли». Аккуратно, свободной рукой, отодвинул онемевшего актера и позволил Мадлен пройти. Когда мы чуть отошли, повернулся, улыбнулся и сообщил. «Через пару лет тебе могут предложить роль придурка в одной комедии. Даю совет, не отказывайся. Фильм станет блокбастером. Тебе даже играть не придется, достаточно быть самим собой». Шин скрипнул зубами, растерянность в глазах сменилась злобой, но отвечать не решился, просто отвернулся. Джонсы уже переместились за столик рядом с колоннами и аркой. И рядом с ними, какой сюрприз, сидел Даниэль Роквальд и широкоплечий брюнет лет 30 в смокинге. Все четверо оживленно общались, попивая шампанское. «Майк, давай позже к ним подойдем», — предложила внучка миллиардера. «Видишь, дед с ними разговаривает, дела обсуждает, он будет недоволен, если мы сейчас влезем. А рядом знаешь, кто сидит?» «Кто?» — полюбопытствовал я. «Его в этом году назначили помощником окружного прокурора Манхэттена», — многозначительно пояснила мисс Роквальд. «И?» — я вопросительно поднял бровь. «Сомневаюсь, что ты бы уделила внимание чиновнику одного из округов Нью-Йорка. Он не только помощник прокурора, но и влиятельная фигура в демократической партии. А все благодаря своему семейству», — улыбнулась Мадлен. «Его покойный папаша, президент, кстати, говорил, они едят Роквальдов на завтрак. Это что, Кеннеди?» Я с новым интересом глянул на брюнета. «Именно», — кивнула мисс Роквальд. «Джон Фицджеральд-младший. После повторного замужества его мамочки и смерти Анастиса, денег у этой семейки стало еще больше. Очень влиятельные люди. Не настолько как дед, но к ним тоже прислушиваются. Прошлым летом он выступал на съезде демократической партии. Все были впечатлены. Кеннеди-младший – прекрасный оратор. Считается завидным женихом. Дед когда-то задумывался о том, чтобы выдать меня за него. И почему не выдал? Удивился я. Во-первых, не хотела я, во-вторых, он пока не желает связывать себя узами брака. Говорит, хочет сначала выстроить карьеру, семья этому мешает, но дружки утверждают, не нагулялся, объяснила внучка миллиардера. «Привет, Мадлен, пока мы разговаривали, к нам незаметно подошла высокая брюнетка в черном платье. Презентация прошла потрясающе. Твои платья просто невероятны. Я тоже хочу что-то подобное для себя». «Без проблем, Бетти, сделаем все в лучшем виде», — улыбнулась мисс Роквальд. «А кто этот импозантный молодой человек?» Брюнетка оценивающе смерила взглядом мой костюм, отметила фигуру, задержалась на лице. «Представь нас, пожалуйста. Элизабет Морган, внучка известного банкира и компаньона моего деда», — с торжественными нотками объявила Мадлен. «А это, Майк Елизаров, один из самых крупных советских бизнесменов». «Серьезно?» — в глазах Бетти мелькнули искорки интереса. «Вы из СССР?» «Да», — с достоинством ответил я. «А вы из знаменитой династии Морганов, Джон Перпант? Кем вам приходится?» «Ау», — удивилась брюнетка. «В Союзе знают о Морганах, не все», — признался я. «Только те, кто интересовался историей банковского дела и бизнеса». «Понятно», — царственно кивнула Элизабет. «Джон, мой прадедушка». «Бетти, с кем это ты тут разговариваешь?» К нам приблизился высокий широкоплечий блондин с перебитым носом, широкими скулами и тяжелой челюстью. «Привет, Мадлен. Здоровенный бычок», — оценил я. Парень явно серьезно занимался культуризмом. Весил около 120 килограмм, если не больше. Пиджак, казалось, вот-вот треснет из-за выпирающих мускулов, массивные пластины груди, расправившись вместе со спиной, заставит пуговицы отлететь, шары дельт порвут основания рукавов, а холм, вздыбившийся за мощной шеей трапеции, вынудит ткань расползтись по швам. «Привет», — холодно кивнула мисс Роквальд. «Винс Батлер, коммерсант, жених Элизабет. С кем имею честь?» — высокомерно глянул качок. «Михаил Елизаров», — коротко отрекомендовался я, — «бизнесмен, Советский Союз». «Елизаров», — Батлер брезгливо скривился, — «Совет Юнион». «Элизабет, дорогая, пойдем отсюда». «Винс, прекрати», — повысила голос Бетти. «Ты же слышал, Майк занимается бизнесом, никакого отношения к коммунистам не имеет». Парень скривился еще больше и процедил. «Я не хочу это обсуждать. Пошли, Бетти». «Что с тобой, Винс?» Навозная муха в рот залетела, невинно поинтересовался я. «Бывает. Возможно, она учуяла знакомый запах из анального отверстия, которое Господь по ошибке переместил в твою ротовую полость. Следи за своим языком, русский», — прорычал помрачневший Батлер, — «иначе его могут оторвать. Видишь ли, неуважаемый», — лучезарно улыбнулся я, — «я не буду портить презентацию модного дома Мадлен и макать твои белые кудри в испачканный унитаз. Умнее ты от этого точно не станешь, и уважению к другим людям не научишься. Да и боюсь, после этой процедуры вонять оттуда будет гораздо сильнее, чем до». «Нет, ты явно напрашиваешься», — помрачнел Батлер. «Элизабет, подержишь пиджак, пока я проучу этого хама?» «Винс, не вздумай», — вспыхнула Бетти. Майк перегнул. «Согласна, но ты сам напросился. Если устроишь здесь драку, тебе этого не простят. Забыл, чья Мадлен внучка. А ты, Майк, не провоцируй его. Винс в колледже был капитаном команды по американскому футболу, входил в сборную по вольной борьбе. Еще боксом с детства занимался. В 81-м золотые перчатки взял. Он тебя искалечит. Мисс Морган, из уважения к вам, не буду», — кивнул я. «Слишком много чести для этого, господина. Сейчас не 19 век, дуэли не в моде. Но если ваш жених так хочет подраться, никаких проблем. Можем провести несколько раундов в ринге или поединок без правил на борцовском ковре, мне без разницы. С удовольствием надеру задницу этому надутому куску мяса. Только сначала подпишем бумаги о добровольном согласии на поединок и отсутствии претензий к противнику в случае каких-либо травм». «На что ты надеешься, Елизаров?» — прошипел блондин, сделав шаг вперед и оказавшись прямо передо мной. «У тебя же нет никаких шансов. Я твою тушку в порошок сотру. У нас есть такая поговорка: не надо делить шкуру неубитого медведя», — усмехнулся я. «Сотрешь, молодец, но мне почему-то кажется, наоборот, из твоей рожи получится прекрасный бифштекс с кровью». «Окей», — Винс с трудом сдерживался. Сжатые в огромные кулаки пальцы побелели. Его буквально распирало от желания порвать меня на части. «Давай, где проведем поединок?» — прорычал он. «В Empire State Building недавно открылся прекрасный центр единоборств и бокса. Мы с сотрудниками туда заходили, смотрели, что к чему. Можем встретиться там», — предложил я. «Давай», — кивнул немного успокоившийся блондин. «Завтра не получится, а послезавтра до 6 вечера я свободен». «Устроит, устроит», — улыбнулся я. «Тогда позвони мне завтра вечером». Винс с той же брезгливой миной протянул визитку. «Скажешь, когда подъезжать?» Я скривился и, осторожно двумя пальцами, будто боясь запачкаться, взял прямоугольную картонку. «Договорились. Не забудь взять с собой перчатки и форму». «Не забуду», — усмехнулся блондин. «А ты — аптечку с нашатырем, пластырем и бинтом». «Согласен, может понадобиться», — кивнул я, нарочито, со всех сторон, осматривая здоровенную рожу Винса. «Надо будет больше пластыря и бинта взять, на такую огромную морду много уйдет». «Ты меня очень разозлил», — надменно заявил парень. «Готовься, бить буду сильно. Не успокоюсь, пока зубы вместе с языком не проглотишь». «Какой ты грозный и страшный», — насмешливо хмыкнул я. «Не пугай так, не надо, а то я уже трясусь от страха». «Пошути, пошути», — фыркнул Батлер. «Посмотрим, как ты зачирикаешь, когда я начну выбивать дух из твоей дохлой тушки. Главное, не перестарайся, терминатор доморощенный», — насмешливо ответил я. «Можешь обгадиться в процессе. Ты и так не розами пахнешь, потом придется из-под тебя кучи дерьма убирать». Винс рванулся ко мне, но на его руке повисла Бетти. Глянула хмуро и потащила парня в сторону. «Майк, зачем?» — в голосе Мадлен слышалось раздражение. «Все просто», — объяснил я. «Никто не имеет права унижать ни меня, ни мою страну. Я не идеален, моя родина тоже. Сам это понимаю». Если бы он выразил претензии в корректной форме, можно было бы обсудить, без переходов на личности. Но когда самодовольный мажор изображает из себя белого господина, столкнувшегося с быдлом и пытается плюнуть в душу, получает ответ в таком же духе. Лебезите пытаться сгладить углы в ответ на хамское отношение, никогда не буду. Вообще за такое все порядочные люди сразу дают в морду, и правильно делают. Я сдержался, только ради тебя, и бить его изначально не собирался. Он сам напросился. Понятно, Мадлен странно глянула, прикусила губку, о чем-то задумалась. Мисс Роквальд, мистер Елизаров, как подошел молодой мужчина в двубортном костюме, я не заметил. Добрый вечер, Ирвин, свернула ослепительной улыбкой Мадлен. Вы что-то хотели? Да, мистер Барух просил передать, чтобы ваш спутник никуда не уходил. Сейчас он занят, освободится минут через 30-40 и хочет поговорить с мистером Елизаровым. Я скажу, когда. Хорошо, кивнула девушка. Майк никуда не уйдет и обязательно дождется. Я промолчал. Значит, я могу быть уверенным, вопросительно поднял бровь Ирвин.